Андрей, скажи честно, может быть, я просто бездарный? Ну, почему бездарный? Просто в этот раз не очень получилось. Со мной, думаешь, не бывает? А как, по-твоему, чьи переводы лучше, мои или Шитовой? Какое сравнение? Успокоил ее Бузыкин. Варвара повеселела. Хочешь рюмашку? Нет. А я люблю так работать. Допинг. Налила себе, выпила. Звонил телефон. Варвара взяла трубку. Невезение в работе не мешало ей носить на руках дорогостоящие перстни. — Да, одну минутку. Принесла аппарат в другую комнату. — Аллочка, он же ушел домой. — Да, давно, часов 11. Вернулась, поставила телефон, заглянула через плечо Бузыкина. — Ты что, очумел? Опять сначала пошел, да? Зачем? — Потому что не получается, все равно никуда не годится. — Тебе не годится, а мне годится? — Слушай, уж половина первого, а мы 10 страниц еще не сделали. Как половина первого? А так без 20. Все. Погиб. Пускаю пузыри. Где пиджак? Был пиджак. Вот он. Меня же Алла у кинотеатра ждет. Успокойся, не ждет. Это она сейчас звонила. Я сказал, что ушел домой. Зачем? Потому что мне жалко эту дурочку. Вот так мой Володька меня мурыжил до 40 лет. И что, кому я теперь нужна? Бузыкин бросился к телефону, набрал номер. Ну вот, никто не подходит. — Алла, когда ты звонила, я был здесь, я и сейчас здесь, ты же забрала у меня часы. — Алла, слушай, Андрей Павлович, врал бы ты в одном месте, а то и там, — и повесила трубку. Бузыкин добежал до моста к тому времени, когда крыло его со спиченками фонарей уже вздымалось вертикально. Подняв воротник пиджака, он сиротливо бродил между легковыми и грузовыми машинами, которые беспомощным стадом стояли на площади. Темные баржи двигались по Неве почти незаметно, но быстро, от Литейного моста в одну сторону, от Дворцового моста в другую. Зашел в телефонную будку. — Нина, это я был у Варвары, а сейчас развели мосты! — послышались короткие гудки. Крыло моста стало опускаться, фонари постепенно принимали обычное положение, зафырчали моторы машин, едва убрали шлагбаум, Бузыкин первым ринулся через мост. Небритый, бледный после бессонной ночи, Бузыкин вошел в разгромленную квартиру, повесил пиджак на вешалку, побрел к себе. Был постелен на диване. Снял ботинок, когда позвонили в дверь. Так с ботинком в руке пошел открывать. На лестничной площадке по утреннему свежий стоял Билл. — Монин! Монин! — Вы готов? — Готов. Бежали обычным маршрутом. Англичанин бежал сегодня как никогда, спортивно. Бузыкин едва поспевал за ним. — Темп, Андрей, темп, темп! — пошел. — Черт, — бормотал Бузыкин. Сосед в куртке, которую Бузыкину подарила Алла, звонил в дверь. Бузыкин работал за своим столом в сумбуре начатого ремонта. Положил ручку, тяжело поднялся, побрел к двери, открыл соседу. — Четверг! — напомнит тот, входя. — Проходи! — в некотором замешательстве пригласил его Бузыкин. У нас небольшой раскардаш. Ремонт затеяли. На кухне за стольком работал Билл. — Знакомьтесь, — сказал Бузыкин, — это профессор из Англии. Это наш сосед, Василий Игнатьевич. — Зовите меня просто Билл, — сказал англичанин. — Вот, Василий Игнатьевич, сидим, трудимся, — сказал Бузыкин. Сосед сел на диван и посмотрел на него снизу вверх, но так словно смотрел на него сверху вниз. — Он по-русски понимает? — Еще не совсем, — повинился Флетчер. — Прибыли в Советский Союз? — громко, как глухого спросил сосед. — Прибыл, да. Бузыкин приглядывался к синей куртке. — Надолго? — спросил сосед. — Надолго, да. Скоро уезжаю. — А у меня свободный день. В субботу работаем, в четверг гуляем. — Василий Игнатьевич, ты где эту куртку купил? — спросил Бузыкин. — Нашел. Во дворе валялась. — Вот, Билл, у вас такие заграничные куртки на улице выкидывают? — Нет, это чистый хлопок, это очень дорого. — А у нас выкинули. Рукав чуть-чуть отпоролся и сразу выкинули. — Василий Игнатьевич, продай мне эту куртку, — попросил Бузыкин. — Она тебе мала. — Извини, Павлович, не могу. Я бы так отдал, да только жена уж видела, подумает, что пропил. — Ну что ж мы так сидим? — Знакомство надо отметить. Вы уберите бумаги, а то запачкаем. Он достал пол-литра, поставил на письменный стол. — Василий Игнатьевич, мы пас, у нас работа, — сказал Бузыкин. — Работа не помешает, — возразил сосед. — Русская водка, она им нравится. — Нет, Василий Игнатьевич, давай на следующий четверг, — сказал Бузыкин. — Обижаешь, Палыч, — возразил сосед. Достал из холодильника сыр, масло. — Сам время тянешь, рюмки. Бузыкин поставил рюмки. Сосед разлил, обратился к Биллу. — Мир, дружба! Выпил, Бузыкин. Мир, дружба, выпил, Бил. Мир, дружба. Приподнял рюмку, поставил обратно. Сосед. Палыч. А че он не пьет? Бил. Утром вино вредно. Сосед. Да тут всего по 150. Чистая формальность. Бил. Спасибо, нет. Сосед. Палыч, он что, принцип держит? Бил. Мир, дружба, отпил из рюмки, поставил ее. Сосед. Достоимый пьет до дна. Бил. Не понял. Сосед. Я за вас выпил, значит, вы достоимый. Я до дна, и вы до дна. У нас такой порядок. Бузыкин. Василий Игнатьевич, ну что ты насел? Видишь, человек не в форме. Я же выпил. Нет, все народы мира должны с ним пить. Сосед. Англичанин. Я обижусь, понял? Бил выпил до дна. Помолчали. Сосед. Хорошо сидим. Снова налил рюмки. Бузыкин прикрыл свою рукой. Стоп, больше не будем, нам работать. Сосед. Так ведь налито уже, Бузыкин. Нет-нет, все, я работать, сосед. Не обратно шваливать. Что он про нас подумает? Палыч, мы что, крохоборы? Бузыкин. Ладно, Василий Игнатьевич, не будем конфликтовать из-за ерунды, отпил. Но уж последний, сосед. Достойще пьет до дна. Бузыкин допил. Выпил и Бил. Сосед. А я тут сегодня, пока вы тут сидите, корзину грибов уж набрал. Ты, Палыч, все спишь? Лентяй, съездил бы за грибами. Пол-литра купил, стопку водки выпил и один грибочек. И жена у тебя тоже не ходит за грибами. Это плохо, он воспитывает свою жену. Я тебе, Палыч, при гости говорю. Звонил телефон, Бузыкин встал. Сосед продолжал, обращаясь к Биллу. У вас там за рубежом леса грибные есть? Ходите? Билл, за рубежом грибных лесов нет. Веригин устал и говорил в трубку. Что ж, ладно, что поделаешь, тогда уж может не торопиться, что-нибудь придумаем взамен. Так вот не знаю я теперь, как со Скофилдом быть, и та же Петрушка будет. — Нет, Скофилд, это мое, — вскричал Бузыкин, — это я на коленях. — Веригин, не знаю, Андрей Павлович, не знаю, придется подумать. Бузыкин положил трубку. В комнату ушел сосед. — Довольно колготеется, собирайся, Бузыкин. — Да подожди ты, честное слово, — звонил телефон. Бузыкин снова взял трубку. Варвара сидела за столом. Перед ней лежала небольшая стопка листов, перепечатанных на машинке. Варвара. — Бузыкин, я перепечатала. Сейчас все получилось. Слушай, горестная жизнь Плута. Она переложила заглавный лист, стала читать взволнованно. Земля была замусоренная, уродливая. Консервные банки, клочья газет, мотки проволоки валялись на ней. Между черными покосившимися столбами были протянуты веревки, на них висело серое белье. Старик в белой одежде вглядывался в панораму давних человеческих бедствий. Она читала неторопливо, с невольным творческим волнением. Сейчас ей казалось, что все это ею выношено, выстрадано, создано. Подошел сосед, надавил на рычаг телефона. — Ну вот, разъединил, я ж по делу говорю, — рассвирепел Бузыкин. — И я по делу. У тебя резиновые споги есть? — Какие споги? Зачем? — Идем по грибы. — Какие грибы? Бузыкин начал набирать номер, но сосед остановил его. — Погоди, Палыч, человек жил, грибного леса не видел. Вернется, хоть будет что рассказать. — Вы идите, а я не могу. У меня, видишь, что творится? — Мы надолго. Туда и обратно. Всего и делов. Появился несколько затуманенный выпитым Бил. — Всего и делов-то, — сосредоточенно повторил он. Они уже подружились. Они говорили на одном языке. Они предлагали войти в этот союз и Бузыкину по-хорошему. Они шли по лесу, солнечные пятна струились по осенней листве. Соседи англичанин были в ватниках, резиновых сапогах. — Не тот лес, — веско сказал сосед. — На машинах понаехали ханурики дешевые, все подмели. — Что он сказал? — спросил Билл. — Сленг, — пояснил Бузыкин, — просторечие. — Говорю тебе, Палыч, купи машину, — настаивал сосед. — На какие шиши? — Василий Игнатьевич, поехали домой, ведь ясно же, грибов нету. — Сейчас поедем. — Дай человеку с нашей природой ознакомиться. — Нравится наша природа? — он спросил это несколько даже грозно. — Нравится, да. — Радостно, — откликнулся англичанин. Натура Василия Игнатьевича так порывалась развернуться, он приглядывался к Биллу. — Хотели бы отдохнуть пару деньков на свежем воздухе? — Хочу, да. — Могу устроить. Есть знакомый в санатории, главный врач, туберкулезный санаторий. Но это не опасно, врачи же работают, ничего, так вам на когда? — Сейчас очень занят, лучше следующий приезд. Тогда вы через Палыча сообщите. — А ты, Палыч, хочешь устрою? — без прежней уверенности спросил сосед. — Не хочу. — А зря, — успокоился тот. Бил нашел гриб, показал. — Гриб? — сосед выкинул его. — Поганка! Они вышли на опушку. Дальше простиралось поле, речушка со старым мостом. — Ну все, лес кончился, — с облегчением сказал Бузыкин. — Поехали. Сосед показал на голую пашню. — Вон там роща будет, подосиновики должны быть. Голову даю, сейчас быстренько смотаемся и поедем. Бузыкин остановился. — Нет, вы как хотите, а я домой. Сосед тоже остановился. — Билл, ты тоже хочешь домой? — Не хочу. — И я не хочу. — Вот, Палыч, мы тебя не отпускаем. — Что значит не отпускаем? Вы хотите собирать грибы? Вот собирайте, а я не хочу, и все. — Не хочешь — не собирай. Так походи, ты же в компанию приехал. Сосед зашагал дальше через поле, бил за ним. — Василий Игнатьевич, погоди, куда это вы пошли? Я же сказал, что не пойду, а вы даже не реагируете, как будто меня здесь нет. — Вот что, Палыч, — не оборачиваясь, — сказал сосед, — пришел в компанию и уйдешь в компанию. — Нет, постойте, — вскричал Бузыкин. — Вот вы, Василий Игнатьевич, простой и цельный человек. Вас голыми руками не возьмешь. И вы, Билл, тоже простой и цельный человек. Вас тоже голыми руками не возьмешь. Так вот я тоже простой и цельный человек, меня тоже голыми руками не возьмешь, и прошу вас привыкнуть к этой мысли. Он поставил свою корзину на землю. — Счастливо оставаться! Повернулся, пошел обратно. — Очень быстро, я плохо понял, — сказал Билл. — Это хмель в нем, — говорит, — объяснил сосед. Бузыкин отпер дверь в квартиру Аллы. В прихожей стоял дядя Коля. Он смотрел молча, странно. — Ключ, — сказал он. — Какой ключ? — От моей квартиры. — Пожалуйста. — Спасибо. Дядя Коля спрятал ключ в карман. — Большое спасибо! — добавил он гневно. Из комнаты Аллы слышался стук машинки. — Что я с дядей Колей? — входя, спросил Бузыкин. — Я ему все рассказала. Не переставая печатать, ответила Алла. — Секретов больше нет. — Зачем? — А затем, что врать надоело. — Алла! Когда ты позвонила Варваре, я действительно был там, у нее, она тебя наврала, я не понимаю, зачем. А потом я не мог тебе позвонить, потому что ходил за грибами, мы были в лесу. Врал бы в одном месте, а то и тут, и там хлопотно. Перестань хотя бы стучать, когда я с тобой разговариваю. Я работаю, Андрей Павлович, иногда приходится подрабатывать. А ведь могу обидеться. И уйду, что же дальше? Будешь спокойно жить своей Ниной Евлампьевной, а я буду замуж. За кого? Хотя бы за Птошука. А что, он тебе сделал предложение? В данном случае это зависит от меня. Она печатала, молчали. Ну что ж, единственное, чего я хочу, это чтобы ты была счастлива. Если тебе будет хорошо, я буду рад. Ты будешь рад. Уйди, уходи отсюда, я не могу тебя больше видеть. Он направился к двери. А все-таки, Алла, не надо принимать скоропалительных решений. Сейчас я очень устал, ничего не соображаю. Пойду высплюсь, а завтра после работы я у тебя, и мы все решим окончательно. Жена, дочка и ее муж Виктор сидели перед телевизором. Дочь, а вот и глава семьи. Папка, ты где пропадаешь? Бузыкин. За грибами ходил. Дочь, а где грибы? Бузыкин. Биллу оставил. Жена усмехнулась. Ах, и Билл там был с тобой. Бузыкин. Да, и Билл. На телевизионном экране человек в немецкой форме надел черные перчатки, посмотрел на часы. Диктор. Отто Шлезингер. Знал, в его распоряжении осталось 40 минут. Бузыкин. Он так 40 минут и будет лежать, Виктор. Нет, сейчас Ганс придет, Нина. Андрей, они уезжают. Бузыкин, глядя на экран. Куда? Дочь, на остров Жохово, это недалеко от Северного полюса. Бузыкин. Это что, они шутят? Нина. Нет, они не шутят. Дочь. Там заболел гидролог, предложили Виктору. Всего на 2 года. Вернемся, ты еще не кончишь ремонт. Бузыкин. — Постой. — Когда вы едете? — Дочь, завтра. — Бузыкин. — Завтра? Черт знает что. — Нина. — Андрей, ты что, их отпускаешь? — Бузыкин. — Нет, я вас не отпускаю. — Дочь. — Папка, милый, мы уже договор подписали. Вот билеты. — Виктор. — С деревянной ногой это Ганс. Сейчас сейф вскрывать будут. — Дочь. — Да подождите со своим Гансом. Выключила телевизор. — Сейчас мы вас запишем. Вы пойте, а я вас сфотографирую. Виктор, тащи вертушку. Нина, может, сейчас плясать на радостях? Виктор, это ж на память, Нина Евлампьевна. Мы всех записываем, а там будем слушать. Дочь, так, сядьте поближе. Виктор, включай, пойте. Вспомнить что-нибудь, Бузыкин. Что? Стоишь, качаясь, красная рябина, — Нина вступила, — головой склоняясь. До самого тына, Господи, чушь какая! Прижалась к мужу, заплакала. Бузыкин лежал на диване, поднялся, посмотрел на открытую дверь в комнату, где спала жена, взял телефонный аппарат, понес его в ванную, запер дверь и открыл кран. Алла спала. Из коридора послышался телефонный звонок. Проснулась босая, подбежала к телефону. — Алла, это я тебя разбудил. — Неважно, я слушаю. Завтра я не смогу к тебе прийти. Ты слышишь? — Слышу. — Тут такое дело. Лена с мужем улетают куда-то к черту на куличке. — А почему они 2 часа назад никуда не улетали? — Алла, это долго объяснять. Я тебе потом позвоню. — Нет, дорогой, больше ты мне не позвонишь. Она рванула трубку и со шнуром оторвала ее от аппарата. Лил дождь, жена Бузыкина под раскрытым зонтом стояла на дворе, кричала: «Андрей!» Бузыкин вышел на балкон. «И миксер уложи, я забыл, он на кухне, в нижнем ящике». «Зачем миксер? Миксер-то им зачем? Давить соки, витамины». «Ладно». Он вернулся на кухню, достал миксер, стал заталкивать его в картонную коробку. Позвонили в дверь. Открыл. Перед дверью стоял Пташук. «Здравствуйте», — смущаясь, сказал он. «Я к вам». «Прошу». «Я на секундочку. Вот просили передать». Пташук протянул ему бумажный пакетик. Бузыкин развернул, там были его часы. «Спасибо», — сказал он, положил их в карман. «Простите, мне собираться надо». «Да, да», — Пташук мялся, не уходил. «Андрей Павлович, и еще. Алла Михайловна просила вам сказать, чтобы вы больше к ней не приходили. Такая нелепая миссия». В дверь мимо Пташука протиснулся сосед. Он был подавлен, встревожен. Когда Пташук, простившись, ушел, сосед спросил: «Это кто?» Бузыкин: «Пташук». Сосед: «Из милиции?» Бузыкин: «Нет». Сосед: «Палыч, беда. Билли в отрезвитель замели». Бузыкин: «Зачем?» Сосед: «После грибов пообедали. Пошли в гастроном. Не хватило. Опять сходили. А там дружинники. Я говорю, им это профессор из Англии, они ржут. Он в ватнике, я ему ватник подарил». Бузыкин: «Где он сейчас?» Сосед: «В 5-м, у поликлиники. Я же их нормы не знаю. Он хочет, беру, а то подумает, мы жмот. Беги, Палыч, там до 9. Бузыкин: «Сейчас не могу. Жена на работу пошла отпрашиваться, а я сейчас соберусь в аэропорт, вернусь, схожу». Сосед: «Я ж тебе толкую. Там в 9 перерегистрации. Ему 15 суток, а мне телегу на работу. Кто поил? Харитонов». «И ты», — со значением добавил он. Бузыкин: «Ладно». Сосед: «Ну, я пошел, там трубы привезли. Если про меня будут спрашивать, молчи, только оденься, а то подумают, что ты тоже». Бузыкин сидел перед столом дежурного милиционера. Тот спрашивал: «Фамилия?» «Флетчер». «Имя?» «Билл, 2L». «Отчество?» «Не знаю». «Что ж вы свое отчество забыли?» «Это не мое, это его». «А я вас спрашиваю. У него же нет документов. С кого я буду штраф брать?» Бузыкин, с трудом собравшись: «Бузыкин Андрей Павлович». «Имя?» «Прошу вас, нельзя ли побыстрее, у меня дочь улетает». Бузыкин под руку вел Билла по коридору гостиницы. Вид англичанин был помятый, он в ватнике, ворот рубашки расстегнут, в руках резиновые сапоги. Бузыкин: «Коридорный, 3020-й, пожалуйста». Коридорная: «Его нет, он не ночевал сегодня». Бузыкин: «Это он». «Билл, это я». Коридорная: «Не мутите голову, там иностранец живет». «Билл, это я, иностранец». Бузыкин: «Побыстрее, пожалуйста, я опаздываю». Коридорная угляделась. «Не узнать», — дала ключ. Бузыкин быстро повел профессора в номер. «Билл, там было много новых слов. Я запомнил». Бузыкин: «Хорошо, хорошо». Билл рухнул на кровать. «Я алкач, да?» Бузыкин: «Алкач, алкач». «Билл, а ты ходок?» Бузыкин: «Ходок, я ходок». «Билл, хорошо, сидим». По зданию аэропорта Бузыкин бежал с коробкой к справочному бюро. Товарищи, простите, у меня самолет улетает», — пробилось к окошку. «На Норильск не полетел?» «Вон Норильск летит». А дождь все лил. Автобус ехал по шоссе, разбрызгивая воду. Бузыкин сидел рядом с Ниной, смотрел в окошко. «Вот и остались мы одни. Не мы, а я. И я». — Не надо, Андрюша, ты, наверное, сейчас думаешь, раз Леночка уехала, значит, я теперь осталась одинокой и несчастной, ты теперь обязан быть рядом, опекать, наоборот. Я все это время унижалась, боролась за тебя только потому, что не хотела травмировать Лену, а теперь ты свободен. Живи как хочешь, если честно, мне даже лучше, чтобы ты ушел. Я тебя боюсь. Все время думаю, вот сейчас он что-нибудь соврет, вот что-нибудь соврет, ведь так же можно с ума сойти. В конце концов, я тоже буду свободна. Нина, там у меня все. Было, но теперь все, прости. Не сразу она поверила, не сразу даже поняла это, а когда поняла, слезы покатились по щекам. Чтобы как-то объяснить это, укорила, хоть сегодня-то мог бы прийти вовремя. Леночка так тебя ждала, где отец, где отец? Да меня в этом чертовом вытрезвителе промурыжили. Вспомнить бы ему, что вытрезвитель — тема опасная. Жила поднялась. Выпусти меня. Постой. Я же говорю, что не я был в отрезвителе, это Билл был в отрезвителе. Товарищ водитель, прошу вас, остановите машину. Товарищ водитель. Рванулся за ней Бузыкин. Не надо останавливать. Автобус все-таки остановился. Она выскочила. Бузыкин за ней. Она увидела такси, подняла руку. Бузыкин схватил ее за руку. — Нина, не трогай меня. Бузыкин. — Нина, я был в отрезвителе, я клянусь Леной. — Нина, клянешься, Леночка, когда она там, в воздухе. Стукнула его по физиономии, сильно так, что у него мотнулась голова, и снова подняла руку. Машина остановилась, она села, Бузыкин остался один. Пошел к городу. На дороге валялась картонная коробка. Нападал ее... Тут же запрыгал на одной ноге, вернулся, хромая, развернул коробку. В ней лежал кирпич. В институте на лестнице стояла Варвара. — Что с тобой, Бузыкин? Почему хромаешь? — Так надо, — сказал он. — Ну, Бузыкин, сейчас ты упадешь. — Знаешь, — сказал Веригин, — а? — Что мои переводы стали лучше твоих? — Поздравляю. — А знаешь, зачем я сюда притащилась? — Ну? — На Скофилда ты в плане стоял? — Ну? — Передали мне. Как ты к этому относишься? Вот это Бузыкина подсекло. Это было несправедливо, нечестно, глупо, нелепо, больно. И главное, если бы это произошло само по себе, без его участия, помимо него. Но нет, он сам все это устроил, сам этого добился. Как дальновидный, но сумасшедший гроссмейстер тщательно готовил себе мат. Как он к этому относится? Отрицательно. Ну вот, так и знала. Бузыкин, у тебя совесть есть. Наконец-то мне дали серьезную работу. Что ж мне идти отказываться? — А что тебе от меня-то надо? — спросил Бузыкин. — Я хочу, чтобы ты не считал, что с моей стороны это свинство. — Ладно, это не свинство. Он пошел дальше. Варвара шла за ним. — Тогда слушай, Бузыкин, ты еще не начал? Может быть, у тебя есть какие-нибудь наброски, а? Я бы воспользовался. — Что? — А полы помыть тебе не требуется? А то я вымою. Ты только свистни. Оставил ее и пошел дальше. Однако он шел уж совсем иначе. Он прихрамывал, как участник больших сражений. Он смотрел на встречных орлина, он отвечал на приветствие приказным голосом. Углядев в коридоре Шершавникова, который беседовал с пожилым профессором, Бузыкин направился к ним. Он почтительно поздоровался за руку с профессором. Шершавников рассеянно протянул ему руку. — Здорово, Бузыкин! — А вот вам я руки не подам, — сказал Бузыкин. Шершавников не понял. — Почему? Потому что вы мне глубоко антипатичны. Лицо у Шершавникова затвердело. Не идет ведь Бузыкин, не идет. И все-таки, Шершавников, прошу тебя на будущее, не ставь себя в глупое положение. Попрощался за руку с профессором и сурово захромал в аудиторию. Студенты занимались своими кропотливыми делами. Бузыкин сел за стол, принялся поставлять зачеты. Зачетную книжку протянул Лифанов. — Андрей Павлович, у нас тут недоразумение произошло. Помните, вы поставили мне зачет? — Ну, помню. — Так число-то поставили этим годом, а надо было тем годом. А теперь мне стипендии все равно не дают, ведь не сдал-то я за прошлый семестр. Бузыкин поднял голову. — Слушайте, Лифанов, в хартии переводчиков говорится, что перевод в современном мире должен способствовать лучшему пониманию между народами. А вы будете только разобщать. И прошу иметь в виду всех, никаких поблажек не будет. Никаких. Он ехал в Запорожце. Евдокимов был за рулем. Машина остановилась. Помочь? — спросил Евдокимов. — Че там у меня две рубашки? — сказал Бузыкин. Вошел в развороченную комнату. Сразу увидел лист бумаги, приколотый к стремянке. Написано было красиво, фломастером. — Андрей, я ушла. Освобождаю тебя от прощания с красивыми словами. Он вышел на балкон, свернул записку в трубку, крикнул в нее, как в рупор. — Володя, тебе повезло, живи один, она сама ушла. Машина развернулась, уехала сюда. Он вернулся в комнату, решил передвинуть письменный стол, чтобы можно было ходить по комнате. Но стол был дряхловат, ножка подкосилась, книги рухнули на пол. Стал собирать, звонил телефон. — Узыкины, вы когда-нибудь кончите базарить? — Кто говорит? — Снизу говорят. — А в чем дело? — А в том, что у нас люстра тут качается. Чувство обиды и мести не оставило Бузыкина. Он взял чашку, приподнял ее и бросил на пол. Она звонко раскололась. Снизу стучали в потолок. Узыкин стал искать, чтобы еще швырнуть, но в это время вошел сосед, Василий Игнатьевич. Он был тих и вежлив. — У тебя дверь настежь. — Так надо. — Билла отпустили? — Отпустили. — А во мне трёп был? — Был. — А чего? — Ты портвейн с водкой мешал? — А им какое дело? — Значит, есть дело. — Да там полбутылки всего было-то, — оробел сосед. — Портвейн это. — Какая разница? С лестничной площадки крикнули. — Деда, иди, тебя бабушка зовет. Сосед совсем увял. — Уже сообщили. Я говорю ему, пошли домой, а он коктейль, коктейль, хиппи лохматый, ушел. Бузыкин лез через диван, пошел в комнату жены, подальше от людей. Включил по пути телевизор, загремела музыка. Тахта гола, постель убрана. Только подушка осталась. Просторно и свободно стало в доме. Он стал подплясывать под телевизионную музыку. В этом просторном и пустом мире можно было подплясывать как угодно. Никто не увидит. Он посматривал на себя в зеркало. Хотелось быть сейчас еще более неуклюжим, бестолковым, загнанным, чем он был в жизни. Вы другие, вы умные, деятельные, удачливые, вам повезло, а он вот такой, просто подплясывает один и судить некому. Звонил телефон. Он снял трубку. — Андрюша, это я. Это был голос Аллы. Робкий, виноватый. Это был голос прежней жизни. А ответить значило отозваться на него. Он молчал. Но молчать больше было нельзя. — Да, — сказал он. — Ты мне звонил? — Да, — не сразу ответил Бузыкин. — Ты решил что-нибудь? — Да. — Правда? — Да. — А у нас тут аппарат сломался. Зато теперь починили. У меня стоит свой в комнате. Вот, послушай. Она поднесла трубку к телевизору. Не знала, что у него тоже там та же музыка. Все плохое уходило из ее жизни. В прошлое больше не будет этой постылой спешки. Отсюда туда. Теперь покой, теперь счастье. Бузыкин устало опустил трубку на колени. Тот вошел в дом. Это была Нина. — Андрей, ты мне правду сказал? — спросила она. — Там действительно все кончено? — Да. Нина поставила чемодан, прислонилась к вешалке. Все обиды и унижения, годы обид и унижения становились прошлым. Устала она, устала, но теперь, что бы ни предстояло им впереди, будет счастьем. Из телефонной трубки Бузыкин услышал. — Эй, где ты там? — Бузыкин поднял трубку к уху. — Хорошо, записываю завтра в 19:00 кафедра. Жена смотрела на него больным взглядом. Алла сидела молча. Лицо ее стали видны утомленные припухлости, приметы несбывшихся надежд. Перед Бузыкиным появился Билл. — Ты готов? — Готов. Они бежали по пустынной ночной улице. Бузыкин вслед за англичанином. Долго бежали, пока не исчезли.